конце марта неожиданно вернулась зима. Опять раскинулась пушистыми сугробами, которые пару недель назад потемнели от солнца, просели и покрылись жесткой коркой. Это именно то уродство, которое всех радует, потому что каждый знает, оно скоротечно, и вскоре все вокруг расцветет еще более нежной и свежей красотой. Я тоже ждала весну, чуть не притоптывая от нетерпения, ведь уже успела вкусить ее легкости. Побегала без шапки, в легком пальто, а теперь снова пришлось залезть в пуховик, натянуть теплые перчатки. Почти все время я проводила за городом, и Образцово изо дня в день открывалось мне новыми уголками. У меня уже появилось любимое место на берегу Учи под светлыми березами, склоняющимися к реке, и не терпелось увидеть, как их зелень будет отражаться в неспешной воде. Мы с Артуром даже зашли в здешний храм, возведенный еще в XVIII веке, истинный в своей простоте. Здесь было так по-домашнему уютно и безлюдно, и настолько приветливые служительницы встретили на входе, что я сразу почувствовала, сюда меня потянет еще не раз. В полумраке, озаренном скромным пламенем свечей, серьезное лицо Артура казалось почти иконописным. Я не сомневалась, что он думает о маме и молится, чтобы ей было хорошо там и без нас, если это возможно. А я пыталась найти в себе хоть немного великодушия и попросить покоя не только маме с сестрой, но и отцу. Хотя единственное добро, сделанное им для меня, — это дом, куда мы уже переселились с Артуром и Никитой. Уже немало, правда? Еще я помолилась за упокой души Дины, изувеченное тело, которое наконец-то удалось похоронить. Когда Лиза Прохоренко дала показания, в заброшенном доме на окраине Ивантеевки нашли верхнюю часть туловища. Я не поехала туда с моими сыщиками и не пошла прощаться с Диной. И без того я ее не забуду. Кстати, так и осталось неузнанным, с кем же она развлекалась в ванной в свой последний вечер. Но это уже не имело никакого значения. Артур с Никитой вернулись из Ивантеевки понурыми, и мне пришлось окутать их заботой и ароматом яблочного пирога, чтобы они пришли в себя. Надеюсь, мама не обидится, но я чувствовала себя абсолютно счастливой в отцовском доме в эти последние недели, когда мы втроем перемывали все углы в доме, пустовавшем почти год, стирали постельное белье и шторы, по очереди гладили всю эту тряпичную гору. Для меня главным сюрпризом стало, как Никита поет. Мы оставили его наедине с утюгом буквально на 5 минут, и вдруг я услышала, как по дому расходятся мягкие звуковые волны. Голос у него был не сильным, далеко не оперным, но тембр оказался приятным настолько, что я так и застыла, прижав к животу подушку, на которую собиралась натянуть чистую наволочку. Песня была мне незнакомой, как выяснилось, Никита написал ее сам. Сколько еще тайных пластов в этом человеке? В дверях появился Артур, который подкрался на цыпочках, чтобы не спугнуть нашего певца, и гримасой показал: «Во, дает!» Не шевелясь, мы смотрели друг на друга и слушали, как теплый голос тоскует о любви. О чем же еще? А потом Артур сделал еще несколько бесшумных шагов и прошептал: «Он поет о тебе. Откуда ты знаешь?» Он хмыкнул: «Сыщик я или кто? Этот парень с ума по тебе сходит. Знаешь, Сашка, может, он и не супергерой, и даже не красавец, зато он никогда тебя не предаст. Он надежен, как автомат Калашникова». Меня разобрал смех. Сравнение не очень, если честно. Я же не воевать собираюсь, а просто жить. «Никто не рождается для того, чтобы воевать», — отозвался Артур так серьезно, что я почувствовала себя неловко. А потом оказывается, что приходится защищать своих любимых. Я вот не смог. Наверное, эта песня так его растревожила. Но он вдруг уселся прямо на пол рядом с моей кроватью. Кто спал на ней раньше, я даже знать не хотела. Подтянул ноги и, обхватив колени, уткнулся в них. Однажды я уже видела его рыдающим над маминой фотографией. Но тогда Артур не подозревал, что я подглядываю. А сейчас он даже не пытался скрыть свои боли, которая ничуть не утихла за этот год. И я поняла, это значит, что мы и в самом деле стали одной семьей. Родным людям нет необходимости скрывать друг от друга свои слабости. К примеру, Артур знал, что я люблю поесть, хоть и не толстею. Наверное, и другие мои недостатки уже заметил. А меня смешило, как ему нравится распускать хвост и очаровывать всех подряд, используя свою красоту. В этом мерещилось нечто женское. Но кто посмеет упрекнуть Логова в недостатке мужественности? Похоже, теперь он готов был открыться и Никите, ведь тот мог зайти в комнату в любой момент и увидеть, как мы с Артуром сидим рядом на полу, прижимаясь плечами и коленями. Но каждый из нас троих знал. В этой близости нет ничего сексуального. Нам просто так легче выстоять против ветра судьбы, сбивающего с ног. Пусть даже сейчас мы и не стоим вовсе. Никита и в самом деле возник в дверном проеме со стопкой выглаженного белья на согнутых руках. Посмотрел на нас и, ни о чем не спрашивая, бросил его на кровать и уселся рядом со мной. И наши плечи, наши колени также совпали всеми косточками и ложбинками. «А хотите, я блинов напеку?» — неожиданно предложил он, развеяв мои опасения, что сейчас прозвучит какая-нибудь тоскливо-сочувственная фраза. «Ты еще и блины печешь? Слушай, можно я выйду за тебя замуж?» «Можно». Никита рассмеялся, чтобы я не подумала, будто он принял мое предложение всерьез. «А что ты еще умеешь делать?» Артур поднял голову. Глаза у него были еще красными, но уже сухими. И произнес он с обычной насмешливой значительностью. «О, у этого парня масса скрытых достоинств. И одно из них я все держу под контролем». Не придав значения тому, как Логов фыркнул, Никита сунул руку за пазуху и извлек узкий, но плотно набитый конверт. Улыбнувшись, он протянул его мне. «Можешь посмотреть». Отчего-то мне стало страшно. «Что это? Там нет какого-нибудь белого порошка?» «Он называется рицин», — назидательно произнес Артур. «Это белковый яд растительного происхождения. Не пугайте вы ее, Артур Александрович. Дома можешь обходиться без отчества», — великодушно позволил Логов. «Кажется, он уже совсем пришел в себя. Кажется, я уже разрешал тебе это. Только не вздумай мне тыкать, это только Сашке позволено». Просияв, Никита с готовностью кивнул и пихнул меня локтем. «Да открывай, не бойся. Раз я принес, значит, никакого подвоха». Резко выдохнув, точно собираясь нырять с вышки, на что в самом деле так ни разу и не решилась, я открыла конверт и вытащила сложенный втрое официальный бланк. Это был договор купли-продажи. «Ты продал квартиру?» — взвизгнула я и, выронив бумаги, обхватила Артура и Никиту за шеи. «У нас будет приют, собаченьки мои! Скоро у вас появится дом!» Изображая полузадушенного, Артур прохрипел. «Ты нас собаками назвала?» Я разжала руки, и они, не удержавшись, стукнулись лбами, расхохотались в голос и устроили детскую возню, чуть не раздавив меня в запале. Потом Никита отправился делать тесто, а мне пришлось продолжить заправлять постели. Когда я оставалась одна, со всех сторон сползались тяжелые мысли о Скоробее, от которых меня некому было защитить. И сердце сдавливало так, что хотелось умереть, ведь я упустила человека своей мечты и ничего не могла с этим поделать. Скоробей и вправду подобен солнцу, и он просто не заметил меня. Я осталась на том уровне реальности, который Кирилла не интересовал. И мы больше никогда не увидимся. Такое случается со многими. Как они справляются с этим? Как научиться терпеть боль? Есть ли способ изжить ее? Задавить толще будничных дней, одинаковых, как бетонные плиты. Мне предстояло подтаскивать их одну за другой, напоминая себе, что я выдумала эту любовь, этого человека мечты, который на самом деле может оказаться глуп, нечистоплотен, непорядочен. Зачем? Неужели я из тех, кому для жизни необходимы страдания? И ничего не изменится, когда я изгоню Кирилла Олейникова из своей души. Его место тотчас займет кто-то другой, причиняющий не меньшую боль. Я выпустила одеяло из рук и уставилась в стену. Не хочу этого, не хочу. Она чувствовала перед смертью то же самое. Эта нестерпимая боль и загнала ее в ванную совершенно чужим, ненужным человеком, а потом вонзилась клинком в живот. То, как Дина была убита, стало ясно только когда Прохоренко дала показания и удалось найти нижнюю часть трупа. Нож пронзил печень, и Дина истекла кровью в придорожном кювете. Сидя в громадном джипе своей матери, Лиза терпеливо ждала, когда жизнь покинет тело случайной жертвы. Потом вытащила ее на пустую дорогу и затолкала в большой мешок. В этот момент Дина уже ничего не чувствовала. Но испытала ли она облегчение в тот миг, когда измучившая ее любовь ушла из нее с остатками крови? Скоробей наконец-то отпустил ее на волю. Впрочем, он и не держал ее, как и меня. Нужен ли вообще кто-нибудь этому человеку? Хотя на мгновение его душа наполнилась скорбью о девушке, так любившей его, или для него она так и осталась прилипалой, без которой жить стало намного проще. Из материалов дела мне уже многое было известно о Дине. А Кирилл знал, что в детстве она занималась в цирковой студии и мечтала стать клоуном. Почему он так упорно отказывался впустить хоть немного веселья в свою жизнь? Лет в 10 ее заманили в секцию женского хоккея. Вот почему она так уверенно держала биту и могла бы снести башку тому, кто попытался бы на нее напасть. Но Лизе удалось застать ее врасплох. Наверное, Дина решила, что они могут подружиться, и доверилась. Ей нужен был близкий друг. Почему я не удержала ее? Я могла бы спасти ей жизнь. Ее мама рассказала, что Дина любила вареники и придумывала невероятные салаты. В ее комнате на книжной полке стоят чучело и «Я есть». Лет 5 назад эти книги были моими любимыми. Она собирала красивые камни. На стареньком комоде осталась целая коллекция, а на кровати до сих пор сидят Джеймс Салливан и Майк Вазовски. Дине тоже нравился мультик «Корпорация монстров», который в детстве я пересматривала десятки раз. И еще мы любили одного и того же человека, а он — не одну из нас. Похоже, мы и вправду могли бы подружиться с ней. Голос Артура заставил меня вздрогнуть. «Давай помогу». Он взялся за два угла, и мы, встряхнув, расправили одеяло. «Слушай, не знаю, говорить Никите или нет. Сегодня назначили дату суда над тем скинхедом, помнишь? Еще бы. Так что ты думаешь? Серега опять сбежал. Смылся из дома, и мать божится, будто понятия не имеет, куда он подался. Скорее всего, брешет. Но не пытать же ее каленым железом». Я разволновалась. «Но его показания у тебя ведь записаны? Этот бритый урод не ускользнет от суда?» «Конечно, записаны. Только это всегда выглядит не камильфо, когда свидетель не является на заседание суда. Ты объявил его в розыск?» Артур помедлил, разглаживая светлую ткань. «Нет, пока нет». «Почему?» — спросила я и сама угадала ответ. «А, ты хочешь дать ему уйти?» «Логов, ты начал жалеть людей?» «Старею». Вздохнул он и уселся прямо на мой чистый пододеяльник. Но я представил, как этот дурачок дрожит от страха, что опять окажется лицом к лицу со страшным матросом. И подумал, пускай катится наш колобок. И пусть ему повезет больше, чем тому сказочному. Мне показалось, что в этот момент он не столько жалеет Малышенкова, сколько завидует ему. Кому хоть однажды не хотелось просто выйти из дома и исчезнуть? Сменить имя, адрес, судьбу? Затеряться в далеком чужом городе, где тебя не знает ни один человек, и все начать заново. Не с самого начала, конечно, но хотя бы с середины. Только Артур знал, что куда бы ты ни побежал, одиночество потянется следом бесконечным шлейфом. И стоит остановиться, оно опять окутает тебя, туго обмотавшись вокруг горла. А ему все еще хотелось жить, как и мне, и Никите, поэтому мы втроем исцепились руками, чтобы не уйти на дно самой черной тоски, удержать друг друга. Я быстро подошла к Артуру и жестом, который даже мне самой показался материнским, прижала к груди его голову. А он обхватил меня обеими руками, как ребенок, ищущий защиты. Не знаю, сколько времени мы так впитывали тепло друг друга и делились своим, пока снизу не донесся душераздирающий вопль. «За стол!» Оторвавшись от меня, Логов чуть запрокинул голову и улыбнулся мне. «Пойдем, а то одноглазый сам сожрет все блины. Нам повезло, что он умеет готовить», — заметила я в шутку, но Артур отозвался серьезно. «Нам вообще повезло с ним. Ты это цени, Сашка». Почему-то это смутило меня, и я пробормотала, отведя взгляд. «Ну, я уже оценила, кажется». Он кивнул. «Это хорошо. Я уже хотела отправиться на кухню, где мы временно трапезничали, пока не привели в порядок столовую. Но Артур ухватил меня за руку. Постой. Не сочти это за излишний пафос. Но я тут подумал, мы выживем, Сашка, и у нас будут свои собаки. Не знаю, как насчет всех этих женщин с детьми, в этом я, честно говоря, еще сомневаюсь, они ведь чужие нам, но собаки у нас будут точно. А что это значит? В нашем доме поселится радость, предположила я, и любовь, завершил он. Было немного странно услышать это слово от такого сильного мужчины, как Логов. Все же чаще его произносят женщины. Но я знала, как много оно значит для него, и даже не подумала усмехнуться. «Забыла сказать тебе одну важную вещь», — призналась я. У него вытянулось лицо. «Ты беременна?» Я так и захлебнулась возмущением. «Ну ты, Артур, да от кого мне?» «Тогда говори что угодно», — обмяк он. «Почему известие о ребенке всегда вызывает у мужчин такой ужас?» «Не знаю. Известие о моем ребенке не ужаснуло бы меня». «Тогда ты, наверное, будешь рад». У Артура опять испуганно расширились глаза, ему никак не удавалось понять, к чему я клоню. «Да говори уже!» — взмолился он. И я не стала больше мучить его. Монику вернули в приют. Помнишь ее? Его лицо просияло, будто он был малышом, обнаружившим, что его игрушки разговаривают ночами. Даже рот приоткрылся от восторга, так и потянуло погладить его по голове. «Ту псину с круглыми глазами!» — завопил Артур. «Как я могу ее забыть? Она еще боялась меня до смерти». «Мы можем забрать ее, и у тебя будет время с ней подружиться». «Завтра, да? Сашка, давай заберем ее завтра же, а уже потом остальных». Он упрашивал меня с таким умоляющим видом, точно я была его строгой матерью. «Конечно», — согласилась я, — «Монике нужно почувствовать себя единственной». Внезапно мне стало тепло, будто мама обняла меня сзади и прижала к себе. И Артур улыбнулся так, словно тоже увидел ее за моей спиной. Нам не нужно было даже говорить о том, что она всегда будет с нами, и мы оба будем чувствовать ее присутствие, сколько бы лет ни прошло. Жаль, что Никита не успел ее узнать, и она не сможет согреть его и защитить. Но вокруг него наверняка парили свои ангелы, с которыми нашего пирата также связывали любовь и печаль. А радость мы попробуем обрести вместе.